«Да ладно, Лис, ну что ты дуешься?» Попытался успокоить ее парень. «Попытка не пытка, ага, нос ноги в живот парень получил. Достал ты меня, я говорю, не лезь ко мне, я не Лиза, не Лиза, не Лиза, понял, уже мне, не Лиза, как-то длинно», сказал я, «все-все, понял, но вопрос остался, как к тебе обращаться, к нему, дебил, ко мне, я сама решу, как обращаться, понял, послушай, ты же хотела поговорить». Тут я задумался, давно я настолько по-нормальному не разговаривал, тут же особый подход нужен. «Давай завтра, обещаю послушать, нет уж, или сейчас, или никогда, ох уж, а скажи, пожалуйста, ты давно попала, месяц назад, а чего из поселка ушла, какого поселка, хм, все, вопросов пока нет, я весь внимание, да пошел ты», она отвернулась и легла, «эф, ну вот и везет же мне с женщинами», сообщил я Вику, тот собрался что-то ответить, но посмотрел на Лизу и тоже лег спать, оно и понятно, так-то уже ночь. Глава 12. Новый день новостей не принес. За день на меня быковали трое местных. По нарастающей, трехполосные двое четырехполосных. Вот когда мы оба одинаковополосные, то оба можем драться палками. Меня побили, но не сильно, то есть тот пар старался, но время вышло. Второй четырехполосный был с палкой, я без. Типа я был неправ, не назвал его старшим. Нет, ну они простые, как бы я его старшим назвал, если я его игнорировал. Пришлось не сладко, но, в общем, все так же неплохо, с площади я уполз самостоятельно. Третий, он же четырежды укушенный, вообще странный, короче, я опять не прав, но что-то тут не сложилось. Пожертвовав левой рукой, которую я подставил под удар палкой, правой я пробил в ответ со всем своим возмущением, злобой, ненавистью. Победил и был бит палками, потому что старших бить нельзя. Тут же за стойкость духа получил четвертый укус, и вновь молча его пережил, но, видимо, за молчание только один раз кусают. Однако веселье только начиналось. Во-первых, как я понял, здесь не все молчат, и победа над старшими приносит укус. Это раз. Во-вторых, в нашем квадрате, 7, блин, как их, щенков, недопокушенных, недоукушенных. Собственно мы, пары, и четверо местных, двое с четырьмя укусами, моя ровня, так сказать, и двое с тремя, один из которых меня побил. Но у меня тогда три шрама было, и один сейчас стоял передо мной и пытался. Тут соль в чем, если он перестарается и чего-нибудь нарушит, его просто палками побьют, причем не я, старшие. Один из которых сейчас сидел у входа в шатер и пил чай из пиалы, наблюдая, видно, за порядком. Так вот, этот или скорее это, ну совсем щуплое, не фигуристое, с конопушками, говорит куда-то в пустоту. Скорее размышляет о жизни. Совсем пары обнаглели, перестали уважать традиции, надо их бить больше. Прямо чувствуется, то ли вспоминает то, что когда-то слышала, то ли придумывает так коряво. Точно, нужно их на выгреб ставить, чтобы воняли, как шакалы, чтобы за версту было видно, что пар идет. Точно, вонючий беспомощный пар, слабак и трус. Девушка распалялась, но пока не интересно. Тут есть три риска. Такие щуплые, обычно очень быстрые и резкие, а глупых в этом мире я только паров видел, и то, когда до, через пару месяцев умнеют, ну, наши умнеют. Итак, девчонка нарывается и имеет основания думать, что победит. Второй риск, а мне это зачем, если она сильнее, быстрее, это будет тренировка, это плюс. Если слабее, мне будет больно, неприятно, когда слабых бьют. С другой стороны, если проиграю, это ж, блин, тройки просирать. Вон мой четырехполосный ходит пришибленный. Хорошо, из плюсов только ничего. И спать пару только в канаве. Меж тем девушка выдохлась, но не сдавалась. Мы с тобой сможем сойтись в битве при трех условиях. Каких? Тут же переключилась и оживилась девушка. Старший, мне нужны ответы на мои вопросы и тренировка, научиться драться, как вы. Хорошо, старший. Девушка в припрыжку убежала, прибежала, принесла два стульчика скамейки. Поставила мне и себе, села, я готова, старший, девушка сияла, ты согласна выполнить три моих условия, да, старший, при том что я назвал только два, не, старший, три, ответы, тренировка и научиться, хм, и не поспоришь, споры для шакалов, дети-волчицы воют правду, старший, я не озвучил количество вопросов, нет, и поэтому три, хм, дай подумать, три, хм, три, при том, что ни одного еще не задал. Задал, старший, спросил, готова ли я, отлично, хорошо, назови мне пять основных вещей, чтобы быть достойным в стае. Девушка задумалась на миг. Первое, не быть шакалом. Если сказал три, то не пять, каждое слово имеет свой вес. Она ехидно хмыкнула. Второе, сила тела важна, но важнее сила слова, важнее сила действия. Самое важное для детей волчицы – сила духа, духа волка. Третье, слабый освобождает место сильному, младший должен стать сильнее старшего. Четвертое, стоп, сначала я сказал три и был неправ, сказав пять, хорошо, старший. И четвертое, признающий свою ошибку становится сильнее. Пятое, устремление порождает мысли, мысль обдуманная порождает слово. Слово должно закончиться действием. Действие ведет к силе или слабости. Я закончила отвечать на твой второй вопрос. Ага, я совершенно не знаком с вашим миром, я слаб, умственно и физически, победа над слабым не ведет к силе. Я сейчас просто размышляю. Мне нужно обдумать твой ответ, прежде чем задать следующий вопрос. Хорошо, старший, когда, кто ж его знает, нужно подумать. Тянуть шакала за хвост, веселое занятие, достойное только щенков, обиженно зашипела девушка. Мы и есть щенки, я, ты пар, которого нужно, куда, ой, на помойку или, точнее, выгреб чистить. Это не мои мысли, а часть ритуала вызова на бой. Обращу твое внимание на то, что у тебя не получилось, ты попыталась оскорбить и укусить, в виде ритуала, вызова на бой. Цель достигнута, ты понял, что я хочу боя, дал свои условия, я согласилась и их выполнила. Еще не выполнила. Один вопрос. Тренировка и обучение меня драке. Готова ответить. Провести тренировку и обучить драться, как я. Думаешь? Думаю. Блин, и как говорить, если и вопрос не задать. Это я не тебе, себе. Я поняла, старший. Когда буду учить тебя, я отвечу на все вопросы по обучению. Все? Конечно. У любого обучения есть три вопроса. Как? Когда и зачем? Класс. Да не переживай. Я отвечу, как умею. Ладно, и вправду, ХМ, подумай и ответь, будь ты на моем месте, какой вопрос бы ты задала себе, если он у тебя последний. Уф, твой вопрос не имеет ответа от меня, я еще щенок. Задай другой, старший. Возможно, есть правильный ответ, но я бы хотел узнать твои мысли по этому вопросу. Старший, слова ведут к действию, я не готова взять на себя такие обязательства. Я признаю, что не могу ответить на твой вопрос и не выполнила свою часть уговора. Ты можешь назначить мне требу, старший, расстроилась девушка. Моя треба, новый уговор. Мы с тобой будем биться. Перед этим ты ответишь мне на три вопроса, на которые знаешь ответ. Проведешь мне тренировку и научишь драться, как ты. Наш договор начнется сейчас и должен быть исполнен к вечеру, тогда и состоится битва. Хорошие слова, пар. Я ощутил, что за спиной стоит воин. Если не возражаете, я послушаю. Не возражаю, старший, сказала девушка. Не возражаю, старший, сказал я. Тот воин, что сидел у шатра, поставил свою табуреточку рядом с нами так, что образовался равносторонний треугольник, почти. Сел, скрестил ноги, взял свою пиалу. Продолжайте. Я принимаю твою требу и новый уговор, готова его исполнить, старший. А я задумался, вновь. Что-то не так, я вновь вижу не то, что, сам же придумал. Вот засада. Засада в том, что я придумываю мир, а потом ищу ему подтверждение. Эти оборотни, зло, они нас в рабство продали, а на деле, воин. Воин в серых штанах, рубашке, жилетке, но с четырьмя буквами на шее. Пепельно-серые волосы собраны в хвост. Точно, они тут все на казаков похожи, шаровары, сабля, чуб. Первый вопрос. Как вы, щенки, друг к другу обращаетесь? Если у вас нет имени, есть детское прозвище, кличка. Мое, Неласка. Пока ты не стал переиром, тебе тоже дадут кличку, когда это заслужишь. Я ответила на твой вопрос, старший, в присутствии воина люта девушка. Неласка вела себя более взросло, официально. Да, третий вопрос. Как задать вопрос старшему? ХМ, словами, я не поняла вопрос, старший. А действительно, как, если не словами? А, поняла. Задать вопрос старшему можно, если с ним беседуешь. Вот как мы, как я могу задать вопрос тебе, старший, ты на беседе. Она постучала по низенькой скамеечке, на которой сидела. Но не могу задать вопрос старшему Варди, он тоже на беседе, нас слушает, но в нашей беседе не участвует. Если он что-то скажет, то начнет участвовать в нашей беседе и можно будет его спросить. Также можно спросить старшего, если он разрешает. П.Ф. Так, сама запуталась. Спросить старшего можно в беседе. Беседа это вот, она опять постучала по скамейке, и разговор. Я ответила, старший, на твой вопрос, неуверенно спросила Неласка. Хм, давай я скажу, что понял, а ты, если что, поправишь. Хорошо, старший. Чтобы мне сейчас задать вопрос старшему Варди, нужно дождаться его разрешения или когда он присоединится к нашей беседе. Да, в целом, но это только, пока ты щенок, или пар, старший. Хорошо, тогда хорошо, тренировка и обучение. Ага, Неласка вскочила, дождалась, пока все вокруг встанут. Забрала скамейки беседы и унесла их, прибежала с палками. Вот, старший, еще сейчас старший Варди на беседе, а мы, нет. Если он будет говорить нам, мы будем слушать. Если он предложит беседу, нужно сбегать за беседой и тогда приступить к беседе. На ногах не беседуют, только отвечают на вопросы старшего. Я правильно понимаю, что я мог как старший просто спрашивать тебя? Да, старший, но это не значит, что я должна отвечать. Только закрытые, важные вопросы. Неласка, ты ела сегодня? Да, старший, рассмеялась Неласка. И еще, между нами уговор, и мы можем в его границах беседовать не на беседе, а в целом, для лучшего исполнения уговора. Ты думаешь победить меня, в бою вечером? Конечно, старший, зачем же еще? Вы так по квадратам и носитесь, вызываете старших, нас ждет тренировка, старший. И нет, нельзя вызвать на бой из другой стаи, накажут, сильно. Она покосилась на Варди, тот безмятежно пил из своей бездонной пиалы или подливал в нее незаметно. Нельзя, но, если нужно. Хорошо, тренировка. Я готов, Неласка. Ты, старший, делаешь то, что делаю я. Если ты ошибешься, я тебя поправлю. Тренировка длится, пока ты ее не остановишь, или я. Готов, старший, погнали. Ох уж, эта молодежь, самоуверенная. Я наслаждался. Мы начали плавно, разминка, растяжка. Да, есть то, чего я не знал, мышцы, о наличии которых даже не подозревал. Мы разогрели и растянули все достаточно простыми упражнениями. Потом пошли, побежали, помчались. Ритм поднимался плавно, без рывков и остановок. К третьему часу появилась испарина, к четвертому – вспотел. Что было обидно, наша тренировка всех оставила равнодушными, хотя мы носились не только по нашему квадрату. Даже забежали на главную площадь, где торговали парами, или не торговали. К четвертому часу Неласка выдохлась или не выдохлась, но остановила тренировку. Все, дальше нет смысла, мы нагрузили все системы. Сейчас полчаса наблюдаем полет облака, задача – полностью расслабить тело и мозг. Я так и не понял. Отдыхаем, короче, облаков на небе нет, просто смотрим в небо, конечно же, расслабляем мышцы. Все, старший, тело и мозг готовы к обучению. Готов ли ты? Готов. Я встал напротив. Первое. Сначала течет дух, за ним следует тело, тело наполняет образ, по образу течет дух. Второе. Когда? Всегда. Любое действие – это сражение, любой образ – место для духа. Третье. Зачем? Таков путь детей волчицы, мы рождаемся в борьбе, живем в борьбе, уходим в борьбе. Обучение закончено. Старший, нужно ли тебе время подготовиться к битве? Ох-ох-ох, вот такое вот обучение. Ладушки, Неласка, готов уже сейчас. На равных или с ограничениями? Старший, это как? Ты с палкой, я без палки, оба с палками, оба без палок. Старший, и что это значит? Для меня ничего, для тебя, не знаю. Старший, ладно, без палок. Неласка отошла на 5 шагов. Готов? Старший, понеслась. Нет, все же тренировку она остановила не из-за усталости. Сразу взвинтила темп до того, что был в конце тренировки. Обходила, изучала, била, отскакивала. Да уж, с девчушками я еще не дрался. Ладно, это битва, тренировка, не драка. Будем, значит, становиться сильным. Понеслась. Неласка, удар в голову. Я, шаг назад и в сторону, пропускаю. Но удар кулаком не закончился. Рука прошла дальше и в лицо влетел локоть. Что-то несуразно неудобное и не больное, если бы. Это не удар. Скольжение, удар сбоку, ногой под ступню, разворот, удар ногой в колено. Присела, удар локтем под ребра, головой в челюсть. Я успевал только сгладить, ослабить. Верткое, я получал одновременно с двух сторон. еще и с третьей толкала. Бить можно и плечом, спиной. Вот только, да, быстрое, но легкое. Удары чувствительны, но не фатальны. Перешел с обороны в наступление. Рука длиннее, удар в плечо. Неласко подныривает под руку, но встречает колено и отскакивает. Кружим, держим дистанцию, думаем. Думаем, образ, дух, сила, тело. Додумать не успел. Юлой влетела в мое пространство. Удар ногами в голову. Ну, это смешно, но больно. Отмахиваюсь руками, увеличиваю скорость, но, блин, боюсь попасть. Так, наконец прилетает пяткой в ухо, и страх попасть по неласке исчезает вместе, со вторым ударом ноги в живот. Да, ногами точно больнее, но при третьем ударе в голову я ловлю ногу и рывком отталкиваю неласку. Кружим. Я не успеваю. Почему? Я медленный. На это у меня есть ответ. Замедляюсь. Неласку в новом режиме срывает и выбивает, а у меня вновь просыпается страх попасть по ней, что дает ей те секунды для удара коленкой в пах. Каух, тыш, отскакиваю, кувыркаюсь, разрываю дистанцию, ломаю ритм. Но удары, пуская и руками в живот, все же мешают. Бум, бьет она прямой в живот. Б, больно, но я захватываю ее ногу под колено и заваливаю неласку на землю, и вот чего, на болевой прием, нет. Неласка разворачивается, изгибается и делает подсечку, вроде бы глупо, но я отвлекся и упустил ее ноги. Она соскакивает и бьет локтем в голову. Уф, это финал. Но неласка не добивает, дает время прийти в себя. Мне наконец удалось сформировать образ дух сила поток тела, сформировать и запустить. Один простейший, прямой, как стрела. Нога назад, упор. Неласка разбегается для удара в прыжке. Прыжок. Я отвожу руку назад. Передняя нога сгибается, задняя уходит за спину. Сальто. Нога неласки сминает мой нос, заворачивает голову. Верхняя часть тела разворачивается, но нижняя ее компенсирует и меня сжимает, как пружину. Предел и срыв. Бью в грудь уже падающую девушку и на середине удара сбрасываю силу в землю. Неласка лежит на земле, я ее придавил кулаком в грудь. Неласка откатывается, вскакивает. Но мне уже не нужен дальнейший поединок. Неласка сильнее, быстрее, умнее. Она меня победит в 10 случаях из 10, а я могу ее убить в 10 случаях из 10. Ты проиграл, пар, останавливает бой Варди, и получишь за это прозвище. Малек, ты, неласка, получишь укус и будешь бита, за глупость. Так закончился мой второй день. С довольной, но побитой физиономией неласка сидела за ужином и сияла, синяками в том числе. Это был мой первый ужин всей стаи в шатре, за низким столом, на беседах. «Слушайте меня, стая, представляю вам новых щенков». Он ткнул Варди в меня, четырежды укушенный, кличка Малек. Он ткнул в Вика, дважды укушенный. О, успел сегодня как-то укуситься. Кличка Вик, и она, ХМ, Нелиза, дважды укушенная. Вау, стая, вау, ответили местные, 30 человек. Вау, стая, вау, ответила стая, 33, дитя волчицы. Малек, подай соль, пихнула меня неласка. Да не нужна ей соль, блин, совсем еще ребенок. За следующие пару дней событий особо не было. Неласка все же дружит с головой или нет, предложила мне совместные тренировочные бои, в которых я раз за разом проигрывал, что вызывало у Неласки сначала ухмылку, потом, ХМ, задумчивость. Меня никто больше не задирал, даже местный троечник, который мог бы подняться за мой счет. К вечеру первого дня привели еще двух хмурых паров. К вечеру второго собрались на совместный ужин, где их прокличили Молчун и Дубина. Варди также объяснил, что мы завтра собираемся и послезавтра поутру отправляемся в логово. Сборы они такие, никакие. Я взял беседу и подсел под навес, где уже сидел Варди со своей пиалой. Первый час, тишина. Подошел Генри, старший. Телеги проверены, механизмы исправны, запчасти в наличии. По списку все закуплено. Караван на ходу. Потом, Аделина, старшина, люди готовы. Потом еще один, потом Варди ходил куда-то. А я чего, сижу. Через 4 часа раздалось. Говори, Малек, как учиться, старший, если нельзя спрашивать. Ты же спрашиваешь. Я полдня сидел, старший, ждал. Зачем, Малек, я многого не знаю, как стать сильнее, как понять, что тут происходит, старший. Ты проигрываешь неласки из-за того, что спешишь. Вы, молодые, торопитесь жить, упускаете жизнь. Сейчас ты сидел полдня и замедлился настолько, что мы можем беседовать. Есть о чем подумать, и первое, и второе. Чем меньше говоришь, тем больше слышишь. И если бы Серальду или Селене я это уже сказал, то тут, слова влекут действия. Я встал, взял свою беседу. Благодарю, старший, и ушел. Переполненный мудрости, ага. Когда я пришел, Варди налил мне чаю, потом еще. Да я сейчас лопну от мудрости или вымокну, лопну и вымокну. Первое правило мудрости. Мудрости надо внимать на пустой желудок и мочевой пузырь. Уф, а жизнь-то налаживается, вот прямо сейчас все лучше и лучше. Мудрость, сила, пыль перед этим состоянием освобождения, легкостью. Вот же хитрый, старший. Хорошо, заход второй. Сажусь, Варди протягивает мне пиалу, с острым дном, ее не поставишь. Сижу, держу, не пью. Варди подливает почти до краев, я выливаю. Вот ты глупец, малек, такую притчу испортил. Ну, старший, по-моему, это другая притча. Какая? Вы мне дали мудрость, полную пиалу, а я ее не вкусил, а вылил и сижу, новую жду. Ха-ха-ха-ха, молодец, малек, точно, иди отсюда, не видать тебе сегодня моей мудрости боли. Смех для местных, что-то запредельно редкое, особенно такой, громкий, звонкий. Человек 10 выглянули, подошли взглянуть, чего там, уф, какие любопытные, а ничего, идите вон к Варди, спрашивайте. Ага, он вас чаем угостит с шутками, баснями и притчами. День прошел на позитиве, Нелиза шрамировалась, вид был побит, молчун с дубиной где-то шкерится. Я, звезда, рассмешившая главного, но все же сдержанные, и только Неласка тренироваться зовет да рассказать, что так рассмешило Варди. Ага, индийская национальная изба. После ужина Неласка отвела меня в сторону. Смотри, показала она мне нож. Нож, ага, вы же, пары, по железу прямо с ума сходите. Ага, подумал я, это уже сейчас я вижу и слышу, что железо здесь как грязи. В углу поселка груда довольно разнообразных железяк. Я бы сказал, металлолома. Вот если проявить чуть больше фантазии, чуть больше с ума сойти, то можно разглядеть очертания машины и, да, чем черт не шутит, робота. Подойдешь поближе, не, хрень какая-то. Вот хрень хренью, но железо здесь нафиг никому не упирается. Нет, конечно, используется везде и всюду, но и просто валяющегося, кучи. Если подумать, то и некоторые барханы в разноцветных лучах, это груды железа. Да, у нас физиология такая, нам железо нужно для жизни. Я замер осененный. Или скорее я сейчас и не соврал, но шакалий поступок собираюсь совершить. Давай, на что меняешь? Что такое индийская национальная изба? Думал, как объяснить ей смех старшего, а пришлось рассказывать, мультики. Что я могу сказать? Когда ищешь волшебство, всегда находишь сказочников. Вот, казалось бы казалось, картина мира ясна. Вот что человеку для счастья надо, думается, повзрослеть. Пока ты ребенок, подросток, тебя вопросы счастья вообще не волнуют, живешь, играешь, что, куда, откуда, зачем, да кому какая разница. А вот, когда ты повзрослел, то перед тобой замаячило счастье. Возможно, поиск счастья и есть признание взросления. О чем это я? Мы идем домой, в логово, и я, все себе объяснивший и уложивший, вновь ошибся. Как же просто дома, в моем простом и милом зеленом листе. Почему не зеленые земли? Потому что я чуть не назвал солнце Харрадом. Местные называют свой материк «красный лист», а соседний, вдруг неожиданно остров, «зеленый лист». Ну типа, это все растет на одном мировом дереве, и материки, как листочки на нем. ПФ, опять. Да, а чем еще заняться пару, когда идешь рядом со своей телегой домом по дороге из красного камня, сквозь луга переливающихся, через переливающиеся разными цветами луга, в том числе и красным. Да, встречаются и рощи, болота, и рощи не болота, и рощи, переливающиеся, в которые мы не заходим. Вокруг все новое, а главное, весь этот мир вновь изменился, точнее, не мир, а я вновь не с той стороны смотрю. Глава 13. Моя устоявшаяся картина мира, что пары нужны для прохождения ям и полей боли, не то чтобы треснула, она с треском провалилась. Мы, наша стая, я заставляю себя даже в мыслях использовать те слова, что принято здесь, идет себе бодренько. Ну как идет? Пары идут пешком, местные заняты, крутят педали телег. У нас их 10, собственно все местные и заняты. Так вот, местные проходят ямы и поля боли, ну не сказать, чтобы легко, но бодренько. Идет, да тот же Варди, потом его движение становится текучими, потом йо-йо влетает в яму, заряжается и отправляется в шкатулку. К Караван при этом даже не притормаживает. Что радует, занимаются этим люты. А мы, пары, так вообще сбоку, идем сбоку телеги и не мешаем. 3 дня пути, 2 ночи в болотных рощах, и мы пришли. Логово нашей стаи, посередине луга. Из-за простой зеленой травы на крышах 5 домов наше логово выглядит издалека как 5 ровных валов земли, заросших травой. А вблизи, своеобразное, поселение. Все, как я уже видел, стена метровая вокруг поселения, вокруг логова, внутри все вымощено тем же красным камнем. А вот дома, 5 одинаковых треугольных фасадов из красного камня, сверху засыпанных землей. Большие дома, высокие и длинные, а на крышах пасутся козы и что-то среднее между гусем и не гусем. Гусь без перьев, а с чешуей. Была бы морда, как у змей, был бы, ну, маленький жирный дракон. Ур, как ты там? Отклик есть, все хорошо. Стоило мне покинуть джунгли, как я стал ощущать дракона, на уровне ощущений, ощущать ощущениями. В общем, все нормально у них, у него. Переживал за меня, но сейчас все ладушки, как говорят местные. Нас встречали, так радостно, но сдержанно. Дети лет до 6 радостно бегали, орали, хватались, залезали на руки, остальные подходили, хлопали по плечу, говорили: «Здрав будь, волчонок». Ну это ко мне так, к волчатам. Я похлопывал в ответ: «Здрав будь, старший». Да, на предыдущей стоянке Аделина, пусть легки будут ее шаги, все-таки рассказала парам, что да как. Если в 2 словах, молчим, смотрим, учимся, говорить, когда спросили, честно, кратко, по делу. Когда приветствуют типа «здрав будь», приветствуешь в ответ, прибавляешь старший или ранг, если это мастер или вожак, но можно всегда старший. Что порадовало, приветствуют только из своей стаи, если более недели не виделись. Вот такой инструктаж, и это я его еще 3 раза длиннее рассказал. Аделина, пусть будут легкие ее шаги, умеет быть понятно краткой. Почему легкие ее шаги, сие науке неизвестно, но со слов Неласки, ее дочери, потому что Аделина, старшая мать, и когда о ней говорят не в ее присутствии, это такое правило, опять же внутри стаи, опять же, чтобы чужие не услышали. Старших матерей всего 5, те, кто вошел в 5-ку с наибольшим количеством щенков. Аделина на 2-м месте в стае, и то потому что мы, 5 паров, сейчас ее щенки. До этого она была на 4-м месте. Вот такой вот хит-парад. Ага, щенков-паров приняли в стаю, как дали клички, то у них, то есть у нас, появилась мать. Кстати, матерей 5 и домов 5. Сначала я всех считал, потом сбился, что-то около 150 без совсем мелких. Плечо ныло, язык отвыкший, тоже устал. Видимо, у всех, потому как совместный ужин в центральном доме, доме вождя, прошел молча. Нас сначала показали. Аделина, пусть будут легкие ее шаги, подошла к каждому своему пару щенку и рассказала о нем. Нелиза, соблюдает традиции, чтит устои. Вик, тихий бунтарь. Малек, глупый волчонок. Молчун, молчит. Дубина, сильный, но неуклюжий. Показали наши укусы, получается, 3, 3, 4, 4, 2. Если подумать, в тот вечер я последний раз и слышал слово «пар» по отношению к себе, другого полно, и дебил, и кретин, и весь набор приятных и неприятных эпитетов. Мой словарный запас пополнился в 3 раза, и все это в первую неделю. Я бы не сказал, что заслуженно, но только потому что лучше молчать, хоть издали на человека похож будешь, тьфу ты, на волчонка. Но в этот вечер было прямо хорошо, душевно, чувствовалась общность и единение. После ужина нас отвели в мужской дом, такой же, как у вождя, только половина дома, загон для коз. Но дом разделен капитально, ни звуков, ни запахов. Тут живет около 30 людей, у каждого почти своя комната, почти значит, что есть только 3 стены и шторка. Не хочешь, чтобы тебя трогали, шторку закрываешь, вышел из комнаты, открываешь. В своей комнате ты царь и бог, нет, не так сказал, ты можешь все, и только вожак может все еще больше. Но не будет порядка в норе, будешь спать на улице. И вот вопрос, где там бардачить, кровать, то ли каменная, то ли земляная, и железная подставка для вещей. Все, сон, сон, моя любимая часть жизни. Сон еще ни разу меня не подвел. Вот пробуждение, да, а сон, нет. Так и в этот раз. Я проснулся, когда тело уже вскочило и выбежало на улицу. Это было нечто. Слитный вой сотен волков, да дрожи, да икоты. Все перекинулись, и сейчас начнется. Эх, нет, не перекинулись. Предрассветная перекличка, и охотники уходят в луга, а все неохотники подтирают сопли и идут спать дальше. Ну, почти. Подтирать, да, спать, нет. Четкое распределение ролей и обязанностей. У каждого волчонка есть наставник. Что делает он, то делаешь ты. Мой пас кос, с утра, с предутра. Выгнали их на улицу, и весь день я стоял на одном доме. Мой наставник, козопас, на другом, задача. Не дать козам лезть к ограждающей стене. Вот так от наставника копья и меча я наконец дорос до наставника пастуха. Козы, впрочем, довольно мирные и флегматичные были с утра, пока не наелись, потом им поиграть охота, побегать. Сначала они, козы, разминались, сперва медленно, потом быстрее. Уже где-то через час я еле успевал на пределе своей скорости и сил. Козы и, что характерно, козлы, сущие гадины, по стене любили походить, за стену не лезли, но и на стену им нельзя, потому как стоит им травки жевнуть, переливающиеся, как их ускорение ускоряется. И вот, когда моя скорость подошла к пределу, я задумался, а не жевнуть бы им не травки. Короче, пока думал, один козел в прямом смысле, жевнул, и бегать ему надоело. Вот, а бодаться с другими козлами, то ли скучно, то ли что. Радует то, что, когда я отлетел метра на два, остальные и козлы, и козы поняли, что со мной интереснее, чем на стену лазить. Я, когда в школе учился, думал, что такое этот закон относительности. Оказывается, все понимание приходит со временем. Моя скорость, какой она была в игре с козами в догонялке мной, и скорость в догонялках меня, это прямо две разные скорости, но и это все относительно того, когда вторая половина стада с другой стороны поселка увидела нашу веселую игру. Когда я думал, что местные мало смеются, я ошибался. Они очень веселые, просто настолько веселые, что им надо перерывы устраивать в веселье. Эйнштейн явно понимал, о чем говорил. Чем быстрее я бегал, тем тяжелее становился. А чем тяжелее становился я, тем легче ум и быстрее реакция. Жители поселка смеялись в голос, громко. «Как же я вас всех люблю и безмерно уважаю!» Я носился через эту ржавшую толпу в надежде, но нет, с остальными скучно. Разве что взрослые взяли малышню на руки. «О, мои маленькие волчата, орущие!» «Малек, левее, правее, сзади, быстрее, прыгай, поворачивай!» А потом бац, и бензин закончился, проголодались козы. Чем больше мерцающие травы съедят, тем больше будет бегать малек. Так прошли мои первые два часа. Потом еще два похожих, еще. На четвертый забег уже никто не смотрел, и уворачиваться стало тяжелее. К вечеру, коз на дойку и спать, нет, чистить козлятник, выносить навоз, укладывать, ужин, нет, спать. Не ел весь день, да и хрен с ним. Предутренний вой меня застал, где-то возле двери, снаружи. Куда вчера дополз, там и уснул. Меня подбросило, тело искривилось от боли в мышцах. У-у-у, поддержал я общий хор. Полегчало. Завтрак, наставник посоветовал не есть, потому как день второй у нас, банный день. Если мужской дом с козлятником соединен, то женский с гусятником. В одном из семейных домов, которых два, есть сушилка. Берешь косу, косишь траву мерцающую, растущую вдоль дороги, косишь, потом собираешь, несешь в сушилку, сушишь. Потом ее в печь, она горит, дает жар, за счет этого жара сушим новую траву. Столько воды я в жизни не пил, я пью, а она потом выходит, я пью, она, потом. Эйнштейн сегодня вновь порадовал. Оказывается, когда козы гоняются за дубиной, это очень смешно, а когда мелкие подсказывают, это даже полезно, помогает избежать неприятных моментов. Значит, веселье зависит от месторасположения веселящегося относительно не веселящегося. К вечеру я был вымотан, как клубок ниток, есть не хотелось. Пить, смотреть на воду не могу, только пить. Вымотан, высушенный, чего сегодня было, и ведь ничего такого, обычные будни. И не сказать, что особо, особые, ну, не считая выпаса коз. Так выходит раз-два в неделю, вопрос, что сегодня меня ждет. Каким ты был, таким остался, пел я про себя, хаем, пел про себя и про себя. Забавно, сегодняшнее дело, всем делам дело. Мы смешивали золу трав с кровью и порошком смолы. Смешивали руками. Я смешивал, мой наставник только подсыпал в этот все-таки тазик то золу, то кровь, то щепотку смолы. Пахло противно, практически воняло. Запах, вонь проникала в кожу, кости, как будто делая их, жидкими, и запах противный, и вид, и ощущения. Но мои ощущения, это ощущение, что все это не просто так, а для чего-то. Картина мира вновь сложилась. Вот спрашивается, зачем солнце встает, не просто так, зачем траву косили, сушили и жгли. Я вбивал руки в тестообразную субстанцию, пока мой наставник не сломал ее над тазом, и колючая боль мигом заполнила жидкие кости, мясо, кожу, кровь и мысли. Чем сильнее я вбивал руки в субстанцию, тем более тягучей она становилась, облегчая боль, а с другой стороны, увеличивая колючесть. Казалось, что я весь стал жидким, но при этом наполненным песком, и этот песок острый, песчинки трутся друг о друга, и он колет, и жжет. Потом в таз добавили жидкости, и жжение, но уже другого рода, стало нестерпимым. Тогда наставник дал мне палки и начал меня бить, а я, его. На 6 его попаданий, одно мое, он быстрее и техничнее. Каждый его удар вызывает вместе попадания взрыв жжения. Первый вариант – парировать, уплотняться. Попадания стали реже, но как будто точнее. Еще бы, я ему даю возможность отрабатывать технику. Вопрос, кто быстрее устанет. Не вопрос, меняем тактику, атака. 2 моих, 6 его. И я понимаю, пока есть жжение, не устану. А значит, задача номер 1 – избегать попадания, что означает уменьшение жжения. И оба варианта пока не очень. Наставник быстрее и техничнее, но точно не получает тот допинг жжения. Бей волков, спасай меня. Все же просто отпускаем на волю тело, сознание. Займем его, ХМ, рассуждениями о, ну скажем, дуализме Гёте. Как там, единство и борьба, бам, по наставнику, бам, бам, по Ирину, бам, бам, бам, по пару, бам. Не, дуализм здесь точно не играет. А почему? Где внимание, там и действие. Сознание нужно отпускать в свободный полет, и все внимание на тело. Да, внимание на тело, это усиление жжения. Бам палкой по палке, бам по мне. Боли нет, есть реакция тела. Телу не нравятся эти ощущения. Ну что, хорошее мое, я с тобой согласен, и я, в принципе, с тобой. Давай прекратим. Как, первый путь, стать быстрее. Можем, о, можем, еще можем. Все, ну, тоже неплохо. Больно, конечно, но уже легче. Что, еще что делать, видишь, как наставник от наших ударов уходит. Ага, и нам надо так же. О, блин, не работает. Почему? Потому что наши удары не похожи на удары наставника, значит учимся бить так же. О, мы еще и скорости добавим. Больно. Наставник и от наших правильных ударов уходит, как уходит. Ага, блин, да сколько можно. О, да, мы стали чуть быстрее. Мы победили? Нет, мы решили отдохнуть. Видимо, мои жиры, белки и углеводы закончились. Каждая мышца получила по паре ударов. Все болело, но все мышцы расслаблены. И мы решили лечь спать. Может быть, ночь. Так, ладно, неважно, что с ними. Первым, наверное, нужно включить сознание. Точно, все же с ним привычнее как-то. А-а-а-а, все тело болело, ныло, все тело как отбивная. Каждая мышца получила по паре ударов. Все болело, все. Задача номер 1, ПФ. Что вообще было? Урок номер 1. Тело без сознания, отбивная, тело, телу волю, сознанию место, ПФ, ПФ. А ведь мы, молодцы. Наставник менялся с другими, чтобы меня всего отбить. И я хоть и не совсем технично, но да, глазки закрываем, да, до комнаты не доползли, но вон я не один у входа лежу. Лежь без щитю, Леней. Новый день шикарен. Тело словно прошло через трамбователь и каток массажа, экстремального, конечно, но я как заново родился. Чувствую себя, всего, каждую поющую мышцу, каждое волокно мышцы. Тело говорит, беги. Тело вполне способно говорить, и я даже теперь его лучше понимаю. И даже буду разрабатывать план побега. Нет, это сознание, не тело. И чего я пою? Не я, тело. Нет, не тело. ПФ. Хорош уже делиться. Что за биполярное расстройство? Кстати, что такое биполярное? Я расстроен. Это, ПФ, раз, раз, трое, бы, 2, итого 6. Я сейчас тебя нахрен отключу. Вой вонзается в сон, и я подпрыгиваю. Нет, это наставник толкает меня ногой. Вставай. Нам сегодня на охоту, сегодня будет твой первый вой. Наставник выдал мне копье, заостренную палку, длинный кусок вяленого мяса. Ну вот откуда они взяли моду мясо сырое сушить и есть, и мешок с чем-то тяжелым. Можно многое забыть, простить многое, что можно, оказавшись в стае и воя единым воем в унисон, начиная с тихо-тихо, практически неслышимое «у-у», обрастает силой и громкостью, теряя себя, вплетаешь свое «у-у» в общий вой, во всю свою силу. Слышно, как разные звуки переплетаются в едином звучании, которое наполняет тебя даже тогда, когда закончилось. Мы идем по мерцающим лугам редкой цепью, нанизывая всю мелочь на копье, пока, наконец, не расходимся настолько, что уже не видно друг друга. Зато я вижу, тварь, точнее, размытый силуэт. То, что я ее силуэт вижу, я молодец, а то, что она быстрее раз, вцать. Никогда еще я не сжимал свое оружие с такой решительностью. Это как выйти против приближающегося поезда с большим удобным газовым ключом, очень опасное оружие против кого-нибудь, ну вплоть до медведя, наверное. С удовольствием сойду с пути, носок в землю, выбиваю ямку, упираю в ямку копье. Копье, не рогатина, маловато да и тонковато. Наклон острия и присесть. ПФ, мимо. Копье в щепки, меня откидывает в сторону. Я замечаю только лоснящийся переливами бок, животины, то ли лошади, то ли хищной лошади. Тяжелая, зараза. Набранная скорость откинула меня метров на 10, переломав, поди, все, что могла переломать. Пока я этого не чувствую. Шок. В последний момент тварь отвернула свою пасть от меня, чтобы не налететь на копье, и сейчас пронеслась мимо, разворачивается. Делов-то на 3 вдоха, и один кухонный нож, ржавый, если почищу. Если бы нож мог что-то чувствовать, перспективу быть отполированным он бы не оценил. Нет их, перспектив. Одни. Вдох. Тварь заворачивает. Выдох. Завернула. Вдох. Черно-красный сгусток набирает скорость. Выдох. Размазывается в воздухе. Вдох мой последний, еще чуть-чуть подлиннее, и я прыгаю в сторону, в тщетной надежде. Выдох. Бам. Щелк. Клыки сомкнулись вокруг меня. Боли нет, только темнота и туннель, куда уехал этот поезд. Варианты. Идти на свет. Молодец какой, хвалит меня на том свете. Красивый. Ага, смотри, какая шкура. И здоровый, вон клыки какие. Ага, вон пара чуть не перекусил. Я лежу. Рядом лежит хрипящее тело, лоснящееся, тварь, и охотники наматывают ей на морду веревку, хлопают по крупу, как будто эта тварь не паровоз смерти, а какая-то коза, или козел ездовой, способный откусить башку. Да, я уже понял, это не меня хвалили, но факт, что я жив, лучше факта наличия аплодисментов. А вот факт, что я тут живец, не факт, конечно, но так похоже на правду, что и не требует уточнений. Тут же как, ну, в моей жизни, либо ты достаточно сильный и живой, либо, я встал, нет, попробовал сесть, нет, лежи, сейчас носилки соорудим, в логово поедем, ласково сказал охотник. Почему ласково, а почему бы и нет, люди же, меня замотали бинтами, палками, чем-то намазали, ага, все из моего тяжелого рюкзака, в том числе и носилки. Короче, я оказался запасливым паром, целиком и полностью готовым к эвакуации в любых условиях. Не готов был к тому, что мои носилки привяжут к твари и мое поедем будет слегка качковатым. Я или хорошо отделался, или тут мази хорошие, буквально через неделю уже сам ходил, ну и сам уже дело делал, самое легкое, вроде как, ту хрень, что я в тазу мешал, нужно намазывать на камни, стену вокруг логова. Эта хрень не дает ямам боли проникать в логово. Это жгущаяся, вызывающая агрессию и желание подраться хрень, которую нужно втирать в камни стены. Меня хватает на час примерно, потом я палкой бью Сашку. Сашка, это такое бревно, вкопанное перед входом в логово. Уж зачем, его я тоже мазал хренью. Час мажешь хрень, час бьешь Сашку, это я сам так это бревно назвал, в память о том шаше, догадавшимся сюда попасть. За неделю всю стену я намазал, под конец, видимо, уже привык, жжение ощущалось слабее. Я его даже с потоком прогнал по всему телу, и по моим ощущениям, и поток, и жжение способствовали моему восстановлению. Глава 14. Меня, грозного повелителя драконов и каскада, не, пафос не появлялся, зато стая подняла предупредительный вой. Дожили, я просыпаюсь раньше, чтобы пафоса набраться. Еда, вода, завтрак. Есть хорошо, пить хорошо, сидеть хорошо, жизнь вообще хорошая штука. Сегодня, так точно, я сегодня слежу за дорогой, чтобы ямы боли не появлялись. Ну то есть как появится, Нужно бежать и кричать. Ямы, ямы. Ладно, не кричать, можно и не бежать. А так, легкой походкой прогуливаться по дорожке и ощущать движение светил, ну и ям, которые, что логично, оказывается, могут перемещаться. Еще они могут быть разной силы, цвета боли. Но самое интересное, заряженные йо-йо меняют на детей. Я и сам сначала не сообразил, решил, что ослышался, потом подумал, что это шутка. Нет, так и есть, 12 йо-йо, девочка, 11 йо-йо, мальчик. Курс так себе, так ведь еще и сами йо-йо стоили йо-йо, 1 йо-йо, за 5 йо-йо. Рассуждения об экономике красного листа я уже слушал спокойно. Тут все просто, просто ничего нормального. Ладно, из поселка, логово ведут 4 дороги, 2 наставника и 2, нас, наставляемых, я и местный мальчишка лет 12, уже дважды укушенный. Мальчишки тут в 10 лет в мужской дом перебираются, а девчонки в девичий, в 15. Так, ладно, они еще и стоят 12 йо-йо. Это я о чем? Хороший день сегодня был с утра. Я вообще везунчик. Ну, можно так сказать. Все в целом по инструкции. Яму заметил, а мог и не заметить. Она могла вообще не появиться, но я же везунчик. Вот только появилась она со стороны логова. А значит, бежать, кричать некуда. Собственно, йо-йо у меня нет, как и умения им управлять, как и того, да ничего, кроме того, все, не знаю, что сказать, я растерян. С одной стороны, инструкция, к яме не лезть, поле не шатать, бежать за старшими. С другой стороны, да, да, все с другой стороны. А с третьей стороны, я, как благородный человек, отошел назад метров на 10, уселся ждать. А вот яме ждать не захотелось, и двигалась она на меня, я отсел. Потом еще 3 раза. Потом я понял, что такими темпами утопаю я вдали дальние, и не факт, что мне туда надо. Решение-то простое, я стал держать границу. Кто же знал, что, даже держа границу, нужно двигаться. Я же как, 8 эпитетов Аделины, пусть легки будут ее шаги. Я сел и просто держал, на самом деле держал, честно, но если не двигаешься ты, то двигают тебя. Граница обволокла меня целиком, держать, читать, петь, орать, все можно, но стоит резко дернуться, то провалишься внутрь, со всеми известными мне последствиями. Чтобы и дальше дышать и петь, нужно границу двигать, что мне, собственно, и сообщил появившийся наставник, который отправился меня искать. Что примечательно, сам наставник с ямой не справится, потому как она поле нарастила так, чтобы, значит, всего меня объять. Короче, пока он туда-сюда бегает, мне нужно слегка телепаться, чтобы оставшееся свободным место над головой, через которое я дышу, свободным и оставалось, но если прорву, то прорвусь. Выбирая между задохнуться и прорваться, я двигался так быстро, как только мог медленно. Ага, именно так. Где-то на грани миллиметров мышцы напрягались и расслаблялись. Тело, оценив перспективы, отрубило все рычаги управления, и сознание могло только регистрировать сам факт своего существования. Как выяснилось, я не есть мое сознание, сознание вообще непонятно что, и не мое, и не чужое. Сильно я там телепался, явно меньше, чем мне, собственно, и рассказывали про совершенные мною ошибки, начиная с ошибки выбора места и способа родиться. Причем Аделина, да будут легкие ее шаги, совершенно искренне считала и наверняка считает, что просто учит меня, как жить вообще и здесь в частности. Я настолько проникся стилем обучения Варди, что прямо проникся. Сегодняшние выводы, лучше учиться, наблюдая, как учатся другие. Все, точка. Настолько сумбурного непонятного дня я в жизни не переживал. Вот насколько я бред несу, бывает, но то, что сегодня случилось, стоп. День, 4 месяца бреда, следующий день и потом, и далее я таскал воду, бежишь по дорожке, не замочив ножки. Процесс отчуждения сознания сказался самым не лучшим образом, я стал местным дурачком, настолько дурачком, что я сам это видел и слышал. Говорю слова, и каждое слово хорошо, но вместе они не очень. Стою, наблюдаю, как нож режет руки. Мой нож, в моей руке, мою руку. Воду таскал на вытянутых руках без коромысла, а не как все, в телеге. Только доведя тело до состояния полной усталости, я мог улечься. Если хоть капля сил оставалась, оно могло само пойти куда-нибудь, упереться в стену, это самое безобидное. Сознание, не я. Сознание не я не контролировало, не я тело. Если все эти 8 частей собрать, то это нафиг не нужно. Даже самые разумные мысли зацикливались и становились бревном. То я не я, обнаружившие, что со мной не я, в порядке. Я бабочка, не хочу быть бабочкой. Гусеница, ползу и ем. О, здорово, а потом бабочка. Бабочку жрут акулы. Почему акулы, а бабочку не жрут акулы? Да, это точно, и не поспоришь. С кем спорим? Я люблю летать, кто бы мог подумать. Светлячки невкусные, вкусные, бабочки. Маленькие светлячки невкусные, большие, вкусные, но быстрые. Я воняю, как последний рох. Кто такой рох? Рох вкусный, но маленький. Не все то маленькое, что блестит. Не все то вкусное, что рох. Зеленые пальмы бытия, молчание лучше еды. Еда вкусная, но быстрая. Молчание маленькое. Где мое молчание? А где мой рох? Кстати, что такое молчание? Основание на высоту в прямоугольном треугольнике равно скорости. Скорость не зависит от пространства. Бабочка мелкая и вкусная. Рука быстрая, а боль медленная. Есть или не есть, дилемма с нулевым решением. Гусеница рождается гусеницей, а умирает бабочкой. Гусеницы медленные. Квадрат скорости – это два треугольника, равнобедренных, прямоугольных. Бедро вкуснее, чем икра. Зеленое неспелое, красное быстрое. Не все, что быстрое, быстрое. Не все, что красное, можно догнать. Зачем догонять то, что невкусное? Запахи красные, бабочки красные, но медленные. Я люблю летать, я люблю красное. Красный рог невкусный, красного рога не существует. Зеленый рог. Если летать медленно, то падаешь. Если летать быстро, то не успеваешь. Ша, зеленое. Запах зеленый, молчание красное. Я зеленый рог, я умею летать. Друр, меня обливают водой. Мокро, склизко, я воняю. Я лежу на дороге из красного камня. Восход, где-то слышится предутренний вой стаи. Я лежу и воняю. Сажусь. Фри, вожак стаи, сидит на беседе. Варди и Аделина сидят вокруг меня на беседах. Сиди, в ногах правды нет, говорит Аделина, да будут легкие ее шаги. Протягивает мне беседу. Мы молчим, пока солнце полностью не показалось из-за горизонта. Все трое достали пиалы, и откуда только. Ага, и чайник. Разлили чаю, выпили. Не подготовив тело и сознание, малек, ты вступил в инициацию Периера, дав полю боли себя окружить, и выжил. Ты заслужил имя, бывший малек. Не подготовив мышцы и мысли, ты прошел, вступил в инициацию Ульва, разорвав сознание и тело, и выжил. Ты получил право смотреть в глаза. Ты, не подготовив глаза и образы, разорвал связь тела и сознания и не соединил их, и выжил. Ты прошел инициацию люта и заслужил клык волка. Не подготовив кожу и пустоту, ты 4 месяца выживал в мерцающих лугах. Ты прошел инициацию матера и заслужил слово. Соединив свое тело и сознание с сознанием одного из прародителей жизни, ты прошел инициацию вожака и имеешь право на свою охоту и свою стаю. Фри достал чайник и разлил всем чаю. А почему я так воняю? Решил я воспользоваться своими достижениями. Варди заржал, Аделина, да будут шаги ее легки, смеялась тихонечко, про себя. Невозмутимый Фри заговорил тихо, хотелось прислушиваться, и Варди с Аделиной стихли. Став периером, ты заслужил сказки. Став ульвом, миф. Лютом, историю. Матером, правду. Став вождем, ты заслужил ответ, один. Хорошенько подумай над вопросом. А сказки, с историями и правдой я получу, это твой вопрос, нет. Что такое рог? Хм, ты пропустил сказки и все остальное, ты получишь только один ответ. Ты пропустил многое, много сил, смыслов, образов. Ты выбрал свой путь, и не нам указывать шаману на его ошибки или не ошибки. Всякий матер выбирает себе силу и тело. Бер, прародитель жизни на земле и становится вожаком своей стаи. Ты выбрал себе силу и тело Раха, прародителя жизни в небе, и стал шаманом. Наша стая еще молода, еще ни один вождь не вышел из нас, мы не имеем права на шамана, тебе следует уйти. Кто это сказал? Так гласит Тора, с легким пафосом, с очень легким пафосом сказал Фри. Что такое Тора? То, что перед законом. Перед законом, кон, вспомнил я где-то услышанное. Закон, закон, а перед ними Тора. Ты отвечаешь на мои вопросы, он же вроде один, да, но ты сказал, значит я могу спрашивать, а ты будешь отвечать, да, значит мой первый вопрос не имел ценности. Ценность в разговоре определяется разговаривающими, тот, кто говорит, определяет цену слова, тот, кто слушает, определяет цену молчания. Почему ты отвечаешь, вожак Фри. Я хочу, я могу, у меня есть возможность тебе ответить, шаман. Все вожаки организуют свою стаю, нет, малая часть, сейчас малая часть. Вождь над вожаками Алин собирает свое войско из вожаков и шаманов, чтобы уничтожить некромантов зеленого листа. Зеленый лист, остров по соседству с красным, там живут некроманты, там правят некроманты, они подчиняют волю живых и поднимают мертвых. Великая цель Алина – уничтожить некромантов и дать свободу потомкам прародителя жизни Бера. Взять силу и тело Бера – это стать оборотнем. Сказки вашего мира чудесны, да, пускай будет так. Пойдем, шаман, я покажу тебя стае, если ты не против, и в течение 3 дней ты должен уйти. Потому что вы еще не доросли до шамана, да, и поэтому тоже. Фри встал, взял беседу и пошел к логову. Старший, сказал Варди, показывая рукой, что пропускает меня. Ну хоть ты-то не начинай, я-то уж знаю, что старшие есть только у щенков. Старшие есть у всех, даже у вожаков и шаманов, бывший малек. Варди также встал, подал руку Аделине, да будут шаги ее тихи. Она беременна. Они встали, забрали беседы и двинулись к логову, не дожидаясь меня. Ну и смысл сидеть на беседе в одного, ты можешь заходить только в дом вожака, в другие, нельзя, шепнул мне Варди, когда мы зашли в поселок. У всех дела, через час будет представление, один из новых волчат будет пасти коз. Помнишь, тебе наставник пояс давал специальный для выпаса коз, он очень специальный, на него козы реагируют и нападают. А зачем, так весело же, ну и скорость с выносливостью тренировать, весело не было. Что еще, поел, Неласка стала переиром и теперь Валга, дружная стая, так и не ставшая мне родной. Потом вернулись охотники, охотившиеся в мерцающих лугах. Как я там охотился? И вообще что и как? Куда идти? Я сидел на беседе под навесом у дома вождя и размышлял. Нет, не размышлял, просто сидел. Ко мне подсела Аделина, да будут шаги ее легки. Думаешь, какое имя себе выбрать? Это не обязательно, у шаманов и вожаков может и не быть имени. Ага, нет, я думаю, куда податься, я же здесь ничего не знаю. Не знаю, куда ведут дороги. Не обязательно дорогами, иди путями через луга и леса. Ага, меня там сожрут. Ты же там выживал 4 месяца. Если бы я знал как, доверься своему телу. Как, я всего лишь люд, но слышала историю, что сознание нужно, чтобы ставить цель, а тело, чтобы к ней двигаться. Да, что-то такое я слышал. Ну вот, только куда, иди на восход. Там Алин собирает свое войско у мерцающего города. Мы почти в центре континента, но до сезона дождей дойдешь. Глядишь, чего по пути и придумаешь. А с ямами боли чего делать, а чего с ними делать? Йо-йо тебе не дадут, просто обойди. Аделина, я слышал, что йо-йо нужны для того, чтобы покупать детей. Ну, Аделина смутилась. Женщина не может забеременеть без специальной микстуры. Не каждая женщина забеременеет и с микстурой. За йо-йо покупают микстуру. Старшие матери, это те, кто могут рожать с микстурой, а остальные, не матери. Да, почему, кто ж его, такова Тора. Вечером меня, с моего согласия, представили стае. Имя я так и не взял, оно уже есть у меня, но явно не для этого места. Потом проводили в мою комнату, такую же, как в мужской общаге, только в доме вожака. Утром под вой стаи я обнаружил черные шаровары, черную жилетку, сапоги и серую рубаху. Жилетка была вышита серебряными нитями, значки, узоры с гусем или драконом, с рахом, прародителем летающих. Я уходил молча, как и подобает одинокому раху, в восход огненно-яркого, мерцающего и переливающегося шара солнца. Ну и котомка, конечно, с ножом, клыком волка, что вчера мне вручил вожак, ну и поесть, попить фляга. Только Аделина, да будут легки ее шаги, да Валга сидели на крыше и смотрели на восход или на меня. Не, точно на восход, он сегодня особенно волнующий. Прошло несколько дней пути. Да, я стал быстрее, не намного, но этого хватало, чтобы увидеть, как живут местная флора и фауна и что меня в качестве обеда они не рассматривают. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Как там было? Мелкие бабочки вкусные, а красный рог невкусный. Глаза довольно быстро привыкли к мерцающим цветам, как краски местной флоры и фауны. Стал видеть леса, холмы, речки и реки. Раньше все это сливалось в одно мерцающее пятно. Сейчас, как будто на фотобумаге проявилась фотография. А еще я знаю, почему я выбрал рог, а других вариантов нет. Мой дракон тоже рог, зеленый, а я рог красный. Вот такой у нас светофор, только желтого не хватает, золотого, как полуденное солнце. К полудню четвертого дня на горизонте появились зеленые холмы. Как бельмо на глазу, выделялось логово. Меня увидели тоже, из логова вышел вожак. «Здрав будь, шаман», — поприветствовал меня вожак, стоя метров за 10. «Зайдешь в наше логово на вечернюю трапезу да на ночь отдохнуть али мимо пройдешь?» «Здрав будь, вожак, зайду, коли пригласишь. Имя у тебя есть?» «Мое, Магни». «Нет, заходи, шаман, на трапезу, на отдых». «Благодарю, вожак Магни». В этом логове был свой шаман, и дом у него был свой, за домом вожака.